Мариса заперла дверь и, склонившись над Сарбаном, то промывала его рану, то целовала ее. Девушка расплакалась, когда увидела его таким избитым, а он едва не упал с крыши на улицу, когда спускался с платформы, поскольку кости все еще ныли, кожу жгло, а мышцы не слушались. «От тебя странно пахнет», — сказала она, обнимая его. «Грибами», — ответил священник. Тогда-то Мариса и начала лить слезы. Раздела его, уложила на кровать, прошлась кончиками пальцев по всему телу, проверяя, очищая, исцеляя. «А ты в этом разбираешься», — сказал Сарбан, и Мариса поведала ему, что все девушки в заведении мадамы умеют лечить раны. «Пришлось научиться», — проговорила она. «Нужда заставила». Она попыталась выяснить, что случилось, но Сарбан был скуп на слова из-за боли и досады. «Опять искал его по кабакам?» Священник кивнул. И все. Но Мариса поняла. «Хоть что-нибудь узнал?» Священник покачал головой. И все. Но Мариса поняла. Она поцеловала его в лоб и погладила по волосам. «Мы найдем его», — пообещала девушка. Сарбан посмотрел на нее, и его взгляд в тот момент выражал все слова мира, еще никем не изреченные, никогда и нигде. Встав с постели, Сарбан изумился тому, как мастерски над ним поработала Мариса. Конечно, синяки на теле посрамляли все усилия, но разбитую губу она промыла и смазала медом с календулой, глазу приложила примочку с цветочным отваром, и священник теперь мог выкрутиться из неловкой ситуации без особого труда, заявив, что споткнулся на лестнице, спускаясь в подвал. Никто бы не усомнился в его словах. «Спасибо». «Теперь тебе нужно отдохнуть», — сказала Мариса и подтолкнула его к потайной двери, за которой был крошечный чулан, достаточный ровно для того, чтобы прилечь там, свернувшись калачиком. «Поспи несколько часов. Сон помогает, соединяет то, что нужно соединить, и разъединяет то, что нужно разъединить». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда». «Ждешь клиента?» «Да, есть кое-кто», — ответила Мариса. Сарбан потупил голову. «Давай, ложись. И чтоб ни звука, пока я тебя не выпущу». «Могу я тебя еще кое о чем попросить?» «Проси о чем угодно». «Пожалуйста, нанеси румяна и помаду. И накрась глаза». Мариса улыбнулась, она знала. «Ладно, а теперь ложись». Сарбан поступил, как велели, и попытался заснуть. Не вышло. Он постоянно чувствовал, что в чулане есть кто-то еще. Напирает сзади, дышит в затылок. Он насчитал 9 сеансов с 7 клиентами. Когда много часов спустя Мариса открыла дверцу чулана, Сарбан притворился спящим. Мариса вытирала краску с лица. «Я по тебе скучала», — сказала девушка. «Я тоже», — подумал Сарбан, — «я тоже». Но забыл сказать об этом вслух. Пучок из крыс все еще маячил перед глазами Лили, когда она вышла за ворота и наткнулась на Непомука с мешком на спине. Парнишка уронил его на землю и уставился на нее. Этим утром Лили выглядела бледной, ни следа свежести на лице. «Ты похожа на иссохшую святую», — сказал Непомук. «Чтоб ты знал, это совсем не смешно». «В смысле?» — нахмурился парнишка. «Да как ты вообще до такого додумался?» «Да чего?» «Ты ревнуешь?» «Да, ты завидуешь, что кто-то другой оставляет мне подарки, а ты, сопляк, можешь только таскать туда-сюда отцовские мешки». Парнишка ничего не сказал. Он покраснел от волнения, от стыда и закинул мешок на правое плечо, повернулся к ней спиной и ушел. «Ради собственного блага сними эту дрянь с дерева, пока я не вернусь из школы, потому что если папа увидит, я ему скажу, я все расскажу!» — крикнула Лили ему вслед. Но не помог. Даром, что был взволнован, не испугался. Знай себе, шагал и в конце концов скрылся из вида за кустами. Лили еще раз взглянула на дерево, пытаясь разглядеть среди листвы комок падали, однако внизу ничего не было видно. Она закрыла глаза, вспомнила голодную муху и содрогнулась. Вышла за ворота, не зная, что в это же самое время Непомук вернулся из-за кустов, вскарабкался на дерево и, дрожа от омерзения, отвязал от ветки крысиный пучок, в котором уже обустраивались с комфортом незримые черви. За воротами Лили, помня о том, что ее никто не должен заметить, прокралась к дереву с дуплом и притаилась позади ствола. Сунула руку в дыру, пошарила — вот оно! Спрятала склянку в сумку и со вздохом облегчения поспешила в школу. Лили шагала по улицам центрального округа Аль-Рауны. На шее у нее был шарф, на уме дохлые крысы. Она торопливо здоровалась с мэтрогунцами и мэтрогунками, косилась на двери кондитерских, откуда взрывными волнами лился ванильный аромат. Она размышляла про аламбика и снадобье. Все к лучшему, можно тайком намазаться в школе. Дома слишком опасно. Тетушка Валерия наверняка учует и непременно пристанет с вопросами, что это, откуда и, главное, для чего. Лили так и не научилась противостоять старухе с ее пронзительным взглядом, въедливым тоном, неизменно всезнающим видом, древней, как первые шаги топала. Ей удавалось лгать Томасу или что-нибудь от него скрывать, но от тетушки Валерии не было спасения. Лили подумала, чем сильнее кого-то любишь, тем больше ты перед этим человеком обнажен. Тут она вновь вообразила себя голой и обрадовалась, что хотя бы аламбик был свидетелем ее наготы, а ее любовь к тетушке Валерии была сильнее, бесконечно сильнее. Она пообещала себе, что когда-нибудь все ей расскажет. Не успев толком додумать эту мысль, Лили ступила на школьный двор и влилась в толпу юнцов и юниц, которые лениво плелись в классы, подгоняемые колокольчиками наставников. Лили, однако, задержалась в уборной, заперла дверь на крючок и достала снадобье из сумки. Поднесла к носу, понюхала, налила несколько капель на ладонь и сунула руку под одежду, массировала грудь несколько минут, пока мазь не впиталась в кожу. Потом ополоснула руки и вышла. В классе тотчас же увидела, что одноклассники собрались вокруг госпожи Пассы, и сама подошла к наставнице. Кто-то плакал, кто-то смеялся, воздух был затхлый. Она открыла окно, и шум со двора хлынул в комнату, переливаясь через подоконник. «Лили!» — раздался голос госпожи Пассы. «Закрой окно, пожалуйста. Всем сесть за парты!» Госпожа Пасса была бледна, под ее глазами залегли тени. Даже волосы не были уложены, как обычно, а падали на плечи, отчего наставница казалась незнакомкой. «Ну же, всем за парты!» — повторила она. «Быстрее!» Ребята расселись по местам, и Лили наконец-то увидела два пустых стула. Не успела госпожа Пасса сказать что-то еще, она уже поняла. «Еще один случай недуга», — проговорила наставница, и весь класс начал шептаться, удивленный и испуганный, и имя Ариетта порхало над партами. «Ариетта! Большегрудая Ариетта!» — подумала Лили, закусив губу. Она уставилась в пустоту. Сперва Клара, потом Ариетта. «Госпожа!» — спросил кто-то сзади. «Да, госпожа», — продолжил мальчик, вставая. «Этим болеют только девочки, верно?» Мальчики захихикали, зажимая рты руками, но суровый взгляд госпожи Пассы вынудил их выпрямить спины, стер дурацкие ухмылки с физиономией. «Я не знаю. До сих пор было так, да. Но мы многого не знаем. Господин Кунрат о них заботится. А он учился при дворе, так что надежды наши велики». «А пока, дорогие дети, я прошу вас помочь городу и сообщить родителям, если вы услышите, увидите или почувствуете что-нибудь необычное, что бы это ни было». Ученики ощутили ее тонкое, холодное прикосновение кожи и покорились. «Если кому-то нехорошо, пусть сразу скажет. Не надо ждать и бояться. Мы друг друга поняли?» «Да, госпожа», — ответили они хором. «А теперь родители Клары попросили, чтобы некоторые из вас... На самом деле речь о девочках, у меня и список есть, ее навестили. Может быть, это поможет. Мы отложим сегодняшние уроки на другой день и отправимся к Кларе, а остальные пойдут домой. Исключительно домой, это не обсуждается». «Но госпожа!» — раздались по углам класса недовольные голоса. «Ничего не желаю слышать. Со мной пойдут следующие девочки». Последнее слово наставница произнесла с особым чувством, окинув взглядом мальчишек. Через несколько минут они выстроились за госпожой Пассой, пересекли пьяцца Море, прошли сквозь тень зала Аннелиды, госпожа Пасса, а почему он называется залом Аннелиды, госпожа Пасса. Они миновали прилавок с шелками, и Лили, высматривая место, где до недавнего времени висел ее алый шарфик, встретилась взглядом с торговкой, которая заговорщически ей улыбнулась. Лили остановилась, покинула процессию и сделала шаг к женщине за прилавком, глядя на нее вопросительно. Однако торговка притворилась, будто ничего не замечает. Лили с кривой улыбкой пожала плечами, посмотрела на одноклассниц, которые почти затерялись в толпе, потом на торговку, вновь на девочек, их уже не было видно, и, тяжело вздохнув, побежала следом за ними к булочной. Дом и лавка Гундиша были открыты. Несколько сгорбившихся ребят месили тесто длинными палками. Горел огонь в печах, куда что-то заталкивали садниками, и кто-то где-то неразборчиво кричал. С порога пекарни никто бы и не понял, что на дом пало некое проклятие, ведь жизнь, судя по всему, продолжалась как обычно. Гости вошли через маленькую дверь позади печей и поднялись по ступенькам на второй этаж. Госпожа Гундиш вышла в переднюю, теребя в руках мокрую тряпку. Глаза у нее покраснели от слез. Так выглядит любая мать, проведшая бессонную ночь у постели спящей дочери. При виде девочек она опять расплакалась, но по щекам пробежала по одной слезинке из каждого глаза, да и только. Она заставила себя улыбнуться и вытерла их тыльной стороной правой ладони. «Заходите, девочки, заходите», — проговорила она и взмахом руки пригласила их внутрь. Комната уже не походила на девичью спальню. Вокруг кровати вместо занавески висела огромная простыня. Воздух потяжелел, пропитался едкой вонью уксуса и какими-то другими неприятными запахами. Свет едва просачивался сквозь плотные шторы на окнах. В брюхе маленькой печки полыхал огонь такой силы, что, казалось, ее вот-вот разорвет. Если снаружи царила влажная летняя духота, то внутри вовсе был не мир. Госпожа Гундиш откинула занавеску из простыни и пригласила девочек приблизиться. Наставница осталась в дверях. Юницы шагнули вперед, остановились. Клара лежала на кровати, укрытой одеялом до подбородка. На голове у нее был колпак, с которого свисали кожаные мешочки, а на лбу покоился красный камешек размером с фасолину. Девочки сели, прислушались к ее дыханию. Ужас подкрадывался неторопливо, шажок за шажочком, и в конце концов объял каждую без остатка. «Любая», — думала каждая, погрузившись в собственную бездну, «любая могла стать следующей жертвой». Клара дышала быстрее, чем гости, ее глаза время от времени подергивались под веками, блуждая во тьме. «Она нас не слышит?» — спросила одна из девочек. «Не знаю», — вздохнула госпожа Гундиш позади них, а госпожа Пасса подошла и положила женщине руки на плечи. «Клара!» — сказала Лили. — Клара, мы здесь. Внезапно она ощутила тяжесть в груди, комок в горле, и слеза затрепетала на ресницах. — Вернись, мы же тебя ждем, — продолжила Лили. Но в животе проснулась сосущая пустота, когда она поняла, что сказала все эти слова, внезапно показавшиеся чужими, не потому что тоскует по Кларе, а потому что боялась. Боялась, что Клара никогда не вернется. И Ариетта останется там же. Но, что самое ужасное, она и сама с ними встретится там, где бы ни находилась эта загадочная «там». Лили заметила на прикроватной тумбочке записку, перечень, написанный четким почерком аламбика, вспомнила про снадобье и склонила голову, принюхиваясь. Тайком прочитала список и узнала лекарственные средства, которые придавали Кларе такой странный, нечеловеческий вид, колпак с кожаными мешочками и рубин на лбу, из-за которых она выглядела принесенной в жертву нездешним святым. «Ой-ой!» — воскликнула Лили, указывая на Клару. Девочки вздрогнули, обе женщины приблизились. Над бедрами спящей на одеяле проступило красное пятно. Госпожа Гундиш, поддавшись животному инстинкту, оттолкнула девочек и отдернула одеяло. Простыня была мокрая, красная. Где-то между бедер Клары текли струйки крови. Женщина закричала, требуя воды, тряпок, быстрее, ну быстрее! Она в ужасе задрала ночную сорочку, и девочки отчетливо увидели, откуда льется. Госпожа Пасса вытолкнула их в переднюю, оттуда на улицу, но каждый уже почувствовала, как жесткий коготь ковыряется в чреве, стремясь прорвать преграду, пустить кровь. Той ночью Аль-Рауну сковал холод. Оконные стекла запотели, время от времени кто-нибудь протирал их ладонью, и опять проступали звезды. Лили не знала о таком способе, не протягивала руку к окну, смотрела на небо сквозь мутное стекло. Голая, с холодными ступнями, затвердевшими сосками. Юница внимательно прислушивалась, не раздастся ли в коридоре за запертой дверью какой-нибудь звук. Томас Бунте спал. Лили знала, что никто и ничто ее не потревожит. Она окинула взглядом холодную темную комнату и вновь напрягла слух. Дом погрузился в сон. Округ Прими спал в чреве Аль-Рауны. Миры пребывали внутри миров. Вся вселенная погрузилась в дрему, Аль-Рауна исчезла. И в этой пустоте Юница увидела на миг, миг длиною в жизни обгорелого, другого, не Игнаца, который открыл дверь. И еще один обгорелый переступил порог, вошел в дом, полный обгорелых, и в одной из комнат, как знала Лили, ждал и ее, обгорелый. Город вернулся. Восстал из небытия кирпич за кирпичом, и даже холод как будто ослабел. Лили слушала, как скрипят деревянные части дома, в котором каждая балка ощутила жар ее тела, и комната вокруг нее расширялась. Юница устроилась в постели поудобнее, укрылась головой одеялом, зажмурилась, тьма снаружи стала тьмой внутри, и заснула. Кто знает, что еще могло случиться той ночью, холоднее прочих ночей в других домах Аль-Рауны. Кто знает, сколько еще юниц проснулись во тьме, ощутив что-то под одеялом. Сколько невинных горожанок отбросили одеяло и узрели там крысолюдов. Мы не знаем. Но знаем, что Лили не вскрикнула и даже не заметалась, а в безмолвном ужасе уставилась на крысолюда, который смотрел на нее большими, черными, идеально круглыми глазами. Наступило утро, такое же будничное, как предыдущее, и застала Лили в постели, голую, разгоряченную, ничего не помнящую о минувшей ночи и о странном сне. Лишь еще влажная простыня заставила ее нахмуриться, а воспоминания о крови Клары Гундиш испытать краткую дрожь от страха и отвращения. Лили встала, подошла к зеркалу и окинула взглядом свое обнаженное тело. Грудь еще не созрела. Зрелище было столь же унылое, как и накануне. Она достала склянку из тайника на дне выдвижного ящика, понюхала снадобье, ничего, испарилась до последней капли. Она бросила склянку в корзину для белья и быстро оделась. На кухне посвистывали кастрюли, в гостиной стояла тишина. Томас читал газету и потягивал кофе. «Доброе утро», — сказала Лили. Отец улыбнулся и сложил газету. «Как спалось?» — спросил он. «Вроде неплохо. Было немного холодно». «Холодно? Ну что ты, Лилиан, тебе приснилось?» «Да, наверное. Это не важно», — быстро сказала она и потянулась к газете. Томас быстро схватил ее и, глядя дочери в глаза, сказал. «Не надо читать за столом». Лили со вздохом принялась намазывать масло на хлеб. «Лилиан, сегодня ты идешь в школу, потому что госпожа Лейбер проводит контрольную по географии, но с завтрашнего дня останешься на несколько дней дома». «Что? Прости?» «Это же не проблема, верно? Ты все равно будешь делать уроки. Я поговорю с классными дамами и сообщу им свое решение. Я буду относить твою домашнюю работу и приносить новые задания на дом». «Но, папа...» «Конечно», — перебил мужчина. «Ты сможешь принимать гостей, но я считаю, что для тебя будет лучше остаться дома хотя бы на несколько дней». «Что-то еще случилось?» — спросила Лили. «Девочки до сих пор не проснулись и... да, похоже, заснула еще одна». «По-твоему, если я буду сидеть под замком, то ничего обо всем этом не узнаю?» «Лилиан, я просто пытаюсь спасти тебя от всего этого безумия. Сама понимаешь, ты ведь уже разбираешься в людях. Мэтры Гунцы несут всякую чушь, Аль-Рауна полнится слухами, и они могут навредить твоему...» «Но, папа, я не понимаю, как...» «Лилиан, разговор окончен. Я пришлю кого-нибудь в 2 часа, чтобы забрал тебя из школы и отвел домой. А теперь иди и приготовься». «С вами все в порядке, Сарбан?» — спросили его, когда он вошел. Священник улыбнулся и сказал, что ему стоило быть внимательней к мирским вещам. «Я спускался в подвал, ударился лицом о притолоку и упал с лестницы», — сказал он и попытался честно рассмеяться, насколько это было в его силах. Несомненно, обман удался, потому что губа потихоньку заживала. Благодаря трудам Марисы повреждения были почти невидимы, и лишь синяк под глазом продолжал ныть. Никто, кроме него и Марисы, не знал о ране между ребрами, от которой тело на каждом шагу пронзало боль и несколько раз в день перехватывало дыхание. Сарбан легко маскировал эти муки под страдание и тревогу из-за происходящего в Альрауне. «На данный момент, — начал один из членов городского совета, — этот недуг не распространился за пределы Примии. Мы не сомневаемся, что ни один ребенок в Мидии не пострадал, но что касается Инфимии, тут, конечно, полной уверенности быть не может». Второй день подряд городской совет встречался с советом старейшин на таких необычных собраниях. На этот раз Сарбан стал особым гостем. Им принесли горячий шоколад, кофе, пирожки с перепелиным мясом, много воды, но никто не притрагивался к еде и питью. Они сидели за большим круглым столом в зале Анелиды с его огромными окнами и потолком, покрывшимся патиной от благовоний табачного дыма. Часы громко отсчитывали секунды. Сарбан старался дышать неглубоко. Каждый раз, тревожа ребра, он вспоминал о бессонных ночах и непрожитых жизнях. Перед ними лежал печальный зловещий список. Имена девушек были уже не человеческими именами, а прозваниями загадочной болезни. Того, что необходимо искоренить. «Башня предлагает, — сказал молодой человек с изящными усиками, — увеличить численность ночных патрулей, чтобы в эти смутные времена не обходили и Инфимии. Разумеется, если городской совет разрешит». Совет согласился, как будто в мыслях и намерениях все его члены были едины. «Вот как мы поступим», — продолжил молодой человек. «Позаботимся о том, чтобы постучаться в каждую дверь, даже ту, которая не выходит на улицу, чтобы проверить, все ли в доме в порядке». После паузы он прибавил. «А что делать с Бурта-Вачей?» Один из членов городского совета покачал головой. «Бурта всегда заботилась о себе самостоятельно», — проговорил он. «Более того, мы должны избегать паники. Люди могут убежать, а если это и впрямь болезнь, кто знает, когда она проявится?» «Верно», — согласились иссохшие старцы. «Все должны остаться в Прими, хотим мы того или нет». «Вы с городскими лекарями уже говорили?» «С Конратом, Маурусом, целителями из Инфимии, из трущоб», — спросил Сарбан, гадая, зачем его сюда пригласили. «Целители из Инфимии нам не нужны», — резким тоном ответил один из членов городского совета. «Достаточно одного целителя из Примии». Кто-то рассмеялся. Все поняли, на кого он намекает. На Аламбика. «Наш апофекар очень старается. У него, конечно, самые благие намерения». Раздались шепоты. Мужчина продолжил свою мысль. «Маурус не желает вмешиваться, пока не узнает, что зараза прошла через стены и попала в Мидии. Конрад — единственный, кто помогает от души. Кто навестил и осмотрел девушек, прислушался к нашим бедам. Теперь нужно подождать. Городской совет полностью доверяет Альгору Конраду, который решил отправиться ко двору, чтобы посоветоваться с тамошними медицинскими сообществами. До той поры, пока Конрад на нашей стороне, мы не нуждаемся в знахарках и прочих шарлатанах. У нас и так с ними проблем выше крыши. На данный момент вопрос касается только округа Прими, и мы ценим помощь мастера Альгора Конрада». «Метрегунцы этого не забудут», — благодарно закивали старцы, а члены городского совета последовали их примеру. Сарбан чуть не рассмеялся, но рана между ребрами разверзлась вопящей пастью, обнажая влажное нутро, и священник едва не упал со стула. «Метрегунцы забывают», — сказал он самому себе, — «забывать у них получается лучше всего». Откашлялся и окинул взглядом собравшихся. Один из старейшин сказал. «Дорогой Сарбан, тебя сюда сегодня пригласили, чтобы посоветоваться относительно помощи, которую Прими, в частности церковь, предложила бедолаге Игнацу, так нуждающемуся в нас и принятому с распростертыми объятиями в минуту страданий. Теперь, как видишь, страдает Прими, причем ужасно страдает. Ты сам прекрасно знаешь, что не все в городе были согласны с этим нашим, а точнее твоим усыновлением. Совет старейшин осознал необходимость творить добро и защитил интересы Игнаца. Но в то же время совет старейшин оберегал тебя от самых резких слов, брошенных в адрес Игнаца теми, кто не желает, чтобы он жил в городе. Тебе следует знать, что эти слова умножились в последние дни и недели из-за беды, что свалилось на наши головы, и люди теперь все чаще вспоминают про Игнаца». Священник вздохнул и выпрямился, с лицом искаженным от боли. «Знаешь, Сарбан, люди все твердят, будто что-то услышали, увидели наяву или во сне». «Во сне?» — перебил Сарбан. «Сон остается сном. Нет в нем ничего». Старейшина вскинул руку. «Сейчас говорим мы, дорогой Сарбан!» Священник опустил глаза и извинился. «Скажем тебе без обиняков, Сарбан, многие мэтры гунцы, включая некоторых важных персон из Медии, настойчиво просят нас принять решение, позволяющее Игнацу уйти». «Но Игнац не хочет уходить», — сказал Сарбан. «Сейчас говорим мы!» — рявкнул старейшина, но тотчас же взял себя в руки. «Чужаки изрядно навредили Аль-Раоне, Сарбан. Ты же сам знаешь эти грустные истории. А мэтры-гунцы, как всем известно, ничего не забывают». Сарбан мысленно выругался. Рана на боку ядовито ухмыльнулась. «Игнац здоров», — сказал старейшина. «Ему пора...» «Но...» «Люди боятся, Сарбан. Мы не знаем, что это такое, не понимаем, что происходит. Кунрат старается, мы стараемся, знаем, что и ты из кожи вон лезешь, но твои усилия должны включить и это. Пусть люди увидят». «А если выяснится, что это болезнь, ее можно лечить?» — спросил священник. «Тогда, быть может, люди забудут. Будем надеяться». «Можно подумать, они уже не забыли», — подумал Сарбан. «Мы тоже не хотим его изгонять. Но грядут тяжелые дни, такова истина, и каждый из нас увидит, какая судьба ему предопределена. Я не прошу тебя принять решение сегодня, завтра или на следующей неделе, однако оно должно быть принято!» Вмешался член городского совета. «Мастер Сарбан!» — жестким тоном проговорил этот солидный мужчина. «Твой Игнац, он же вылечился!» «Вылечился», — подтвердил Сарбан. «Он может позаботиться о себе?» «Может». «Тогда что его удерживает?» «Мы!» — вырвалось у Сарбана. «В каком смысле, дорогой Сарбан?» — спросил старик. «Как мы его удерживаем? Ты не понял ничего из моих...» «Его появление было предсказано», — сказал Сарбан, потупившись, усомнившись, и слова покидали его уста мертворожденными. «Безумный священник его предсказал». Стало тихо. Мужчины откинулись на высокие спинки своих кресел. «Мастер Сарбан, что заставляет вас говорить такое?» Священник не был убежден, что наступил самый подходящий момент для откровений, но точно знал, что Игнац должен остаться, хотя бы на некоторое время, ведь он еще не готов, он... Игнац не мог уйти прямо сейчас. «Я нашел рукопись», — сказал он и попытался перевести дух. Боль обожгла торс. «Где?» «В доме. Под полом. Фрагменты последних месяцев его жизни. Это...» «Сочинение безумца, Сарбан!» — взорвался один из членов городского совета. «Ты же не знаешь, что с ним творилось! Это дело рук чокнутого! Тебя здесь не было! А то бы ты увидел, как он собрал в саду ведро червей и сжег посреди церкви! Ты понятия не имеешь, какая стояла вонь! Ты не знаешь, что было, когда его вынесли из дома! Какая там обнаружилась тошнотворная мерзость! И во всем виноват этот свихнувшийся человеческий отброс! Черви, гвоздями прибитые, Сарбан! Он помешался!» «Прошу прощения», — вмешался один из старейшин. «Дайте спросить, Сарбан, что написано в тех бумагах? Почему нас должны заботить слова бедного сумасшедшего священника?» Сарбан попытался выбраться из трясины, в которую сам себя завел. Все могло вот-вот рухнуть самым... неожиданным образом, однако священник все еще надеялся на понимание со стороны совета старейшин и городского совета. Быть может, по той единственной причине, что сам не слишком-то хорошо все понимал. Если все его усилия уходили корнями в необходимость отсрочить изгнание Игнаца, попытаться стоило. И он, устремив взгляд на собрание, принялся рассказывать, что обнаружил в рукописи безумного предшественника. Он поведал, как наткнулся на кучу листов, перевязанных красной веревкой, спрятанных под половицей, и признался, что абзацы сами по себе как будто не имели смысла, но в совокупности пытались обрисовать контуры грядущей Аль-Рауны. Его прервали всего однажды, когда один из членов городского совета спросил, есть ли в бумагах что-нибудь про сон невинных дев, и Сарбану пришлось пожать плечами. «Нет, вроде бы нет, если честно, не знаю». Мужчины переглянулись, обмениваясь через стол невысказанными словами, как будто с сожалением задаваясь вопросом, что за проклятие постигло их город, в котором каждый священник, ступивший в церковь, сходит с ума. Сарбан уловил эти мысли, прочитал по их лицам и сказал: «Я не безумен. Я рассказываю лишь о том, что видел». «Ну, конечно, конечно», — прозвучало в ответ. Затем Сарбан остановился на фрагменте, в котором смерть, чья, приводит в город безликого святого, мужчину и женщину одновременно. Присутствующие, не сообразив, в чем дело, ждали продолжения. «Это все?» — спросили они. «В общем-то, да». «А там хоть где-то упомянуто Аль-Рауна?» «Нет». «Метрыгунцы? Редачини?» «Нет», — покачал головой Сарбан. «Тогда с чего мы взяли, что это касается нас? Что все эти бредни чокнутого священника адресованы нам?» «Потому что я думаю, что святой уже в городе». «Мастер, ты несешь какую-то чушь. Мы бы про него узнали. Он бы нам открылся, он бы...» «Вынуждены напомнить, что в этой истории мы, сторона пострадавшая, не слишком-то мудро, священнику прими говорить такую ерунду. Так что либо изъясняйся прямо, либо покинь это собрание немедленно и начинай готовить и гнаться к странствиям по ступне Топала. Мы тебе поможем с...» «Я думаю, что Игнац — безликий святой», — сказал Сарбан. «Сарбан!» — проговорил один из старейшин. «Сарбан, дружище! Ты же знаешь, нам твоя судьба не безразлична. Я тебя помню еще совсем крохой. Я видел, как ты покинул город и пожелал тебе счастливого пути. Я приветствовал тебя с распростертыми объятиями, когда ты вернулся. Сам знаешь, ветер молву разносит и хорошую, и плохую. А из Бивары, невзирая на все беды, с тобой и про тебя пришли только славные вести». «Про тебя там по-прежнему, хорошо говорят, уважают твой труд и скучают по тебе. Как совет старейшин, так и городской совет знают, что ты хороший священник, мы в этом не сомневаемся, и следует признать...» Тут говоривший отвел глаза. «Мы также ведаем, что Аль-Рауне необходим новый святой, что мы отдалились от святости и блуждаем, ноги и одинокие по пустыне бытия». «Мы это знаем. Нам тоже от этого больно. Мы рады, что наше бремя тяготит и твою спину. Но, Сарбан...» Старик наклонился, понизил голос. «Нельзя добиваться таких вещей любой ценой. По-твоему, как город воспримет весть о святом, предсказанном безумным священником? Некоторые до сих пор хранят легенду о втором пришествии святого Тауша и не так уж сильно доверяют святым. Особенно тем, кто не в силах как следует доказать свою святость». «И действительно», — вмешался член городского совета, — «у тебя есть доказательства?» Сарбан опустил глаза и покачал головой. «Нет». «На чем же тогда основаны твои умозаключения?» «Игнац обгорел, достопочтенные. У него все тело обожжено», — сказал Сарбан. «Его лицо — комок неровной плоти, на котором ничего не различить. И тело его в своем уродстве сделалось таким же девственным и первозданным, так что с точки зрения стороннего наблюдателя он не мужчина и не женщина». «Верно», — сказал член совета. «Если говорить о постороннем, но ведь все знают, что Игнац — мужчина, верно?» «Верно», — соврал Сарбан. «Постороннему хватит взгляда, чтобы узреть истину», — заявил кто-то. «Не все увиденное достойно доверия», — парировал Сарбан. «Что ты пытаешься этим сказать, мастер Сарбан? Что нам следует разыграть перед метрыгунцами фарс? С такими вещами не шутят, особенно сейчас, в годину испытаний. Как ты вообще посмел?» «Я ничего подобного не говорил. Аль-Рауне отчаянно необходим святой. Она всей своей сутью жаждет обрести пастыря. После того, как истинный Тауш нас покинул, метрыгунцы попытались вообразить его сидящим на троне, из корней, в лесу, на горе. Все дело в том, что он им нужен. Пепельные ученики поклоняются несуществующему святому, потому что он им нужен. Он нам всем нужен. Я лишь прошу еще немного времени. Давайте во всем разберемся. Не позволим водить нас за нос, но и не отбросим то, что имеем, если мы это имеем. Если Игнац не тот святой, кого мы ждем, если он в это смутное время не дарует нам ни благодати, ни чудес, я подготовлю его к странствиям по ступне Топала. Но если окажется, что Игнац — тот самый святой, кого мы ждали столько веков, и мы его прогоним, боюсь, в Альрауне никогда не случится ничего хорошего, ибо мир узнает землю бесплодную и будет ее избегать, а там, где нет мира, может быть лишь одно — не мир. «Ладно», — сказал один из старейшин, — «будет тебе время, но знай, что мы его даем, скрипя сердце, с одним условием. Тайный манускрипт безумного священника надлежит немедленно доставить в зал Анелиды и там запереть под строгим надзором городского совета и мощной башни. Позже решим, как с ним поступить». Сорбон тяжело вздохнул, и тело его было сплошной раной, полной гноя, едкого, словно издевка. Многие ночи Вара была для него всем. Она одной рукой касалась заката, другой — рассвета. Ее густые волосы превращались в облака над ступней Топала, и поскольку ее лик был таким огромным и таким близким к небесам, они его закрывали целиком. Лежа в постели, Сорбан смотрел в окно и искал впадинку над ее верхней губой, гадая, сколько там могло бы поместиться созвездий. Время от времени падающие звезды рассекали ее лицо от лба до подбородка. Нижняя губа касалась горизонта. Сорбан ее видел с закрытыми глазами. Иногда по ночам, за окном, позади крыш прими, вдалеке Вара была всем. А потом священник просыпался от мучительного сна и наблюдал, как от лика Вары отрываются первые мгновения нового дня, проливаясь светом в хладную сонную комнату. В первые дни в Биваре, когда Сорбан прогуливался с приходским певчим по церковному двору, вокруг них бегали дети. Кто в школу, кто из школы, и путь преградила юница, довольно тощая, но юркая. Сорбан из вежливости удалился и позволил певчему с ней поговорить. Прочитав в его взгляде невысказанный вопрос, певчий улыбнулся и сказал Сорбану: «Это моя сестра. Ее зовут Вара». Сорбан кивнул, и с того дня Вара о том не знала, не ведала. Она сделалась его частью. Он заключил ее внутрь себя и никуда не отпускал. Когда певчий отправился по своим делам, Сорбан вернулся и поискал ее среди молодежи. Но она ушла. И все-таки осталась. Мариса восседала на нем, как не святая сна, но не для того, чтобы высосать его жизнь, а для того, чтобы поделиться своей. Она целовала его губы и опухший глаз. Она его ласкала, а Сорбан стонал от удовольствия. И рана между ребрами тоже блаженствовала. Мариса двигалась вверх и вниз по его пенису, как по лестнице в небо, унося скверну в облака, принося на землю чистоту. Она водила ладонями по его коже, тщательно избегая синяков, целовала подбородок и разбитые губы. «Хорошо заживает», — прошептала она и ускорила ритм. Сорбан застонал, и Мариса замерла. «Тебе больно?» — Сорбан указал на повязку на боку. Мариса слезла с него и погладила лишь кончик пениса влажными пальцами. «Так лучше?» «Лучше». Иногда он просил ее накраситься, а потом смотрел ей прямо в глаза и брал так, как священнику не положено. Переворачивал на живот и, словно исконные, у первого града спускался в колодец, чтобы там затеряться в пучине безумия. «Не сдерживай себя», — говорила Мариса, и он не сдерживал. Изливался в колодец горячим и липким потоком, входил в нее все глубже, переходя из мира вне мир и обратно. Бывало, он просил ее снять макияж, а потом смотрел в окно на небо, которое напоминало о ком-то другом. В ночь после первой встречи с Варой Сорбан не спал. Он едва дышал и мог поклясться, что сама земля застыла до зари, и никто, кроме него, об этом не ведал. Он ощущал себя посвященным великие тайны человечества. Лишь благодаря ему мир пребывал на положенном месте. Он пообещал себе в тот момент и в том самом месте, ощущая, как бегут секунды, а земля все не движется, что Вара будет принадлежать ему, а он — ей. Что она станет его женой, и он состарится рядом с нею, не умрет от дряхлости раньше нее, чтобы она не мучилась в одиночестве. Он дал все эти обеты, пока бытие замерло, И время было не временем, а промежутками между мгновениями. В тех промежутках Сарбан и схоронил обещания самому себе и Варе, о которых она не знала, не ведала. Потом к утру земля пришла в движение, а время начало изливаться в промежутки между мгновениями, пряча и укрывая грезы Сарбана. И с той поры всякий раз, когда молодой священник оглядывался по сторонам, он знал, что где-то за фасадом сущего обретаются его мечтания, и наступит момент, когда они исполнятся и явят себя. Так оно и случилось, потому что Сарбана теперь не слишком интересовало бытие, а только его подоплека, ибо об этом никто не знал. Она-то и скрывала главную грезу всей сарбановской жизни, про которую ведал лишь он один. Ни о чем не подозревая, бытие сдвинулось, и, окутав Вару, уступило место времени, а то и злилось, и через трещины в нем потекла сарбановская мечта, воплотившись в Варе. Мариса высосала из Сарбана всю силу и отдала ему свою, поскольку была молода и полна жизни. Сарбан держал ее над собой и вдыхал ее запах. «Я пахну тобой», — как-то рассказала Мариса, и Сарбан не понял. Он и сейчас ничего не понял, когда зарылся носом в ее волосы, выискивая ароматы. «Мы найдем его, Сарбан», — проговорила Мариса. «Мы его разыщем. Мы выгоним ничто из твоей души, а на его месте посадим...» «Что посадим?» «Мы вырастим сад из огромных грецких орехов, и ты будешь отдыхать в их тени, а я буду кормить грудью наших малышей». Сарбан улыбнулся, но не прогнал ее мысль, ибо мысли серны у источника. Если прогонять их слишком часто, они перестанут приходить и умрут от непостижимой жажды. «Я вытащу тебя отсюда», — пообещал Сарбан. «Я тебя заберу прямо на этой неделе, дам тебе комнату в прими в моем доме. Ты будешь жить со мной и перестанешь работать». «А если нас прогонят?» — спросила Мариса. «Значит, уйдем вместе». «Ты этого хочешь?» — спросила она, и Сарбан сказал, что да. Она улыбнулась и вытянулась рядом с ним, провела ладонями по его животу, спускаясь все ниже и ниже, но потом, обнаружив, что он обмяк и смотрит в окно, задалась вопросом, может ли человек любить двух живых существ одновременно. Былое. Мечта сбылась, но принесла с собой тени с изнанки бытия, из промежутков между мгновениями. И семейная жизнь Сарбана, такая красивая и изобильная, была измарана чернотой. Время от времени в гости наведывалась печаль, чтобы задержаться на несколько дней, будто на постоялом дворе, и лишь ради сына они гоняли ее по чуланам и коридорам. В такие моменты Сарбан проклинал свою жизнь, особенно тот момент, когда заключил пари с миром и временем, поскольку теперь-то было ясно, что мир требовал свою долю. А когда печаль становилась тяжелее всего, и горбились спины, ноги с трудом волочились, в горле застревал не комок, а сухой камень, ребра стискивал незримый кулак, Сарбан садился рядом с Варой и спрашивал, на что она смотрит, и Вара отвечала: «На свое будущее». «И что же ты там видишь, Вара?» Она говорила, что себя-то видит, а вот Сарбана нет. «Я смотрю, и тебя не вижу, Сарбан», — тихо плакала Вара. И Сарбан все удивлялся, как странно расположены зеркала между людьми, и думал, что Вара совершенно права, как будто не осталось ничего важнее личной правды, которую она, в свою очередь, спрятала наизнанке бытия в промежутке между одним мгновением и другим. И оттуда эта правда за ним неустанно наблюдала. Следующая встреча мужчин состоялась не в прими. Некоторым старейшинам было трудно покинуть сердце Аль-Рауны, ибо они уже несколько десятилетий не выходили за пределы первой крепостной стены. Однако теперь им пришлось так поступить, поскольку приглашение отправил Аль-Гор Кунрат — через одного из своих учеников, который кланялся у каждого порога и вручал членам городского совета, совета старейшин и мощной башни карточки с позолоченными инициалами доктора и вежливой просьбой явиться в его особняк. Сарбан не хотел принимать участие в происходящем, он мгновенно придумал причину, по которой не мог покинуть свой приход даже на несколько часов. Однако посланец был хорошо подготовлен на случай всевозможных отказов. Он проявил настойчивость, и священник, вопреки собственной воле, сдался. Вскоре мимо Сарбана, который всегда ходил по городу пешком, ехали кареты, и из-за занавесок на него поглядывали гордые и молчаливые мужчины. Прежде чем покинуть пьяцца Море, Сарбан взглянул на аптеку Аламбика и с удивлением обнаружил, что она закрыта, а ставни полностью опущены. Он задался вопросом, не был ли Апофекар также приглашен к Унрату. Может, уже и добрался, но когда священник наконец-то очутился в огромной гостиной доктора, где ждали всевозможные угощения, и поспешно окинул взглядом толпу гостей, Аламбика среди них не оказалось. Он решил подождать и не задавать пока что вопросов. Разглядывал богатое убранство немногих слуг, которые, склонив голову, раскладывали тут и там булочки размером с кулак. Какая ирония, их же наверняка купили у Гундиша, который пролил в тесто немало слез, пока его месил, таская за собой столик, в котором был встроен шкаф для спиртных напитков. Наполняя бокалы, слуги возвращали бутылки на место и возили это вместилище вокруг стола по мере надобности. Один из старцев, явно изнемогший после короткого путешествия из Примии в Медии, закрыл глаза и, похоже, задремал. Но то была ерунда, ведь Альгор Кунрат еще не явился. Через высокое окно, размером почти во всю стену, Сарбан видел пышный сад, и поодаль, среди невысоких кустов, на скамейке сидела девушка, погруженная в грустные раздумья. Появился Кунрат, а за ним несколько учеников, в числе коих рыжие фавориты, толкали нечто на деревянных колесах, скрытое под вышитым покрывалом. Покончив с поклонами и приветствиями, Кунрат объявил о цели этой встречи. «Дорогие мастера совета и старейшины, добрые друзья из мощной башни, этим утром я готов представить вам способ преодоления темных времен, которые мы все нынче переживаем». Когда слова прозвучали, его помощники открыли высокий предмет посреди комнаты. И толпа гостей вяло всколыхнулась, как неудачно запущенный фейерверк, зашепталась. На деревянной подставке на колесах была картина. Высотой около 2 метров. Человек, вид сверху, лежащий на столе, со вскрытым животом. Органы были разложены вокруг него на столе, полость живота и грудной клетки зияла посреди картины темным колодцем и что-то глядело из бездны на зрителей. Руки и ноги были рассечены, кожа растянута и прибита гвоздиками к деревянному столу. Вены натянуты, будто струны, между гвоздями побольше. Было трудно сказать, мужчина ли этот распоротый человек или женщина, ибо гениталии оказались скромно прикрыты окровавленной тканью, а с лица тоже сняли кожу, и она сползла на бок, словно несколько верхних слоев шелухи, натронутой плесенью испорченной луковицы. Голова была нагло обрита, а череп вскрыт, будто музыкальная шкатулка, и собравшиеся видели часть мозга. Лишь мускулатура, в основном обнаженная и достаточно развитая, намекало, что это, скорее всего, и впрямь мужчина. Обстановка в гостиной быстро накалилась, ведь все знали, что в городе позволили осуществить вскрытие лишь однажды, еще до того, как Мандрагору переименовали в Альрауну. Сарбан огляделся и увидел, как Хальбер Крун хмурится от беспокойства. Священник встал и спросил, почему Аламбика нет на собрании, столь важном для города, однако его попросили сесть и объяснили, какие решения были приняты на других тайных совещаниях. Так Сарбан узнал о карантине, вскрытии, обвинениях, выдвинутых против Аламбика, а еще ему напомнили, что у него, Сарбана, имеется незаконченное дело. Чувствуя, как в голове все завертелось, словно туда пробрался вихрь, и как рана на ребрах вновь открылась от удара невидимым кулаком, Сарбан тяжело плюхнулся на стул и отрешенно уставился мимо собравшихся мужчин в окно, где девушки уже не было, зато в кустах моргнули и исчезли чьи-то большие черные глаза. Несколько часов спустя Сарбан списал «Видение на замешательство, вызванное безумной атмосферой того собрания. Он внутренне осуждал решение Совета Старейшин и Городского Совета, проклинал легковерных и боялся решения, предложенного Кунратом, но что-то подсказывало ему, что долг врача попытаться. И это нельзя ни осуждать, ни проклинать». «Обвинения в адрес Аламбика смехотворны», — говорил себе Сарбан по пути домой, и он без колебаний заявил это вслух во время собрания, но ему напомнили, что высшее благо помочь заснувшим юницам, и все прочее следует признать инструментом для достижения этого высшего блага. Ему строго велели держать свое недовольство при себе и никому не рассказывать о том, что последует дальше, и Сарбан знал, что если он не сможет держать рот на замке, последствия будут болезненными не только для него, но, что еще важнее, для Игнаца, Марисы и Степана, для всех, кто жил в потаенных комнатах, скрывался в тени и страдал. Он должен был молчать и надеяться. Молиться он уже не мог». Когда встреча закончилась, Сарбан отправился домой. Войдя в коридор, услышал голоса. Обошел комнату для учеников и направился к кладовой, открыл дверь. Две служанки забрались на пирамиду из стульев, а третья придерживала их за ножки, чтобы конструкция не рухнула. Девушки скоблили и старательно терли угол потолка, где от сырости вспучилась краска и толстым слоем наросла плесень. «Она появилась ночью, господин», — сказала та служанка, что оставалась внизу. «С бухты-барахты. Но хорошо, что мы увидели сразу, взялись за уборку, а то плесень могла и на припасы перекинуться, сами понимаете», — прибавила она и взмахом руки указала на хлеба в корзинах и окорока, подвешенные к потолку подальше от мышей. Сарбан глубоко вдохнул и нахмурился. Пахло чем-то едким. «Да еще и воняет». «Простите нас, господин, мы принесли мяту и лаванду в мешочках, видите? Оставим тут. Вот увидите, до вечера все выветрится». Священник улыбнулся и кивнул. Вышел из кладовой, вернулся к своим холодам, хорошему и плохому. Лег на кровать, закрыл глаза. Открыв, увидел в углу пятно, будто след от донышка бутылки. Плесень пробралась через стены и обосновалась в его комнате. Сарбан опять закрыл глаза и задремал. Когда проснулся через час, пятно как будто сделалось чуть больше и немного красивее. Вара Сарбану не снилась. Ему не снился ни бог, ни Мариса. Зато снилась уснувшая юница, вся белая от холода, повисшая на каменной руке святого Тауша перед храмом. Во сне она говорила с Сарбаном с высоты, но ее губы не шевелились. Он в растерянности крутился посреди пустого церковного двора, искал поддержки, искал смысла. Когда он наконец-то понял, откуда звучат слова, приблизился к юнице и заглянул под ночную рубашку. Увидев, как шевелятся меж бедер срамные губы, стал понимать и сказанное. Это были фразы со страниц, вырванных из скырбы святого с красной веревкой. Сарбан посмотрел на аптеку Аламбика, но ее не было на положенном месте. Вместо нее появилась строительная площадка, окруженная лесами, из-за которых прохожий не сумел бы разглядеть, что происходит в котловане. Священник оставил повешенную девушку и отправился заглянуть в яму, вырытую на месте бывшей аптеки. Однако через щель между досками увидел две глубокие траншеи, а в них несколько обнаженных стен, поросших коротким волосом. Ветерок с горы трепал волоски по краям. Проснувшись, он вспомнил про Аламбика, зажег масляную лампу рядом с кроватью и поискал что-то в настенном книжном шкафу. Провел пальцем по пустому месту, где раньше стояла скырба святого с красной веревкой, и нахлынули сожаления. Он знал, что лучше бы предупредить Аламбика обо всем, что на него надвигается, но слишком много жизней было поставлено на кон, словно стадо на тысячи голов в ожидании топора. Он пообещал себе, что Игнац не пострадает, ибо он, она, правдой или неправдой обретет святость, а Сарбан станет делателем святых. Игнац без лица, женщина и мужчина одновременно, освободит мужчин и женщин от телесных оков. Плесень смердела пуще прежнего. Сарбан открыл окно. Ночная прохлада проникла в комнату и встретилась с холодами, которые в ней обитали. Священник наблюдал сверху, как Игнац ходит туда-сюда в своей оранжерее. Обгорел и не спал. Он, похоже, бродил из угла в угол, заставляя огоньки свечей трепетать. «Ну-ну, Сарбан, ну-ну». Потом, когда священник вернулся в постель, нагрянул тяжкий сон без сновидений, которые до самой зари кто-то утаскивал, едва они рождались. Его разбудил Дармар, когда наступило утро. «Надо помолиться», — сказал певчий в щель под дверью. «Еще одна!»